моя твердость, непреклонность дали трещину, и предполагаемое ограбление, о котором никто из нас не решался заговорить снова, отпало само собой. Нас окружили матерые сутенеры. Они говорили громко, но очень вежливо. Ги рассказывал мне о своей бабе, я что-то ему отвечал. Меня окутала великая скорбь, которую то и дело прорезали вспышки моей ярости. Одиночество, клубившееся в виде тумана или исходящего от меня пара, на миг озарилось надеждой и захлопнулось надо мной, как крышка гроба. Я мог бы иметь соратника на воле, ибо я уверен, что Ги — стукач, но мне было в этом отказано. Мне хотелось предавать вместе с ним, ведь я должен обрести возможность любить своих напарников. Нельзя допустить, чтобы из-за своего чудовищного одиночества я оказался в обществе какого-нибудь неуклюжего парня. Во время работы я превращаюсь в комок страха, или скорее света, и рискую упасть в объятия сообщника. Я выбираю его не за рост или силу, чтобы он защитил меня в случае неудачи, а для того, чтобы, спасаясь от безумного страха, броситься под восхитительное укрытие его подмышек и ляжек. Этот выбор чреват тем, что зачастую страх отступает и оборачивается нежностью. Я слишком легко доверяюсь этой спине, этим прекрасным плечам и бедрам. Ги вызывал у меня желание работать вместе. Он пришел ко мне утром в полном смятении. Я не могу понять, действительно ли он так панически боится. Вид у него сегодня плачевный. Он держался куда увереннее на лестницах и в коридорах Санте, общаясь с котами, чья сила сводилась к домашним халатам, в которые они облачались для свидания с адвокатом. Не в чувстве ли безопасности, даруемом тюрьмой, таилась причина его тогдашнего легкомыслия? Мне надо выбраться из дерьма. Найди мне какое-нибудь дело, чтобы я мог смыться отсюда подальше. Он продолжает жить среди котов. Вечные величественные движения его головы напоминают мне трагическую манеру актрис и педиков. Ты застал меня врасплох. Где же я возьму тебе сходу на водку? Мне все сгодится, Жано. Если надо, я замочу фраера. Я готов прихлопнуть мужика за 20 штук. Если бы меня вчера сцапали, я угодил бы на каторгу. Мне-то что с того, — сказал я, улыбнувшись. Тебе не понять. Ты живешь в шикарном отеле. Он меня раздражает. Почему я должен избегать роскошных гостиниц, люстр, салонов и мужской дружбы? Возможно, комфорт будет способствовать полету моего духа, а вслед за духом наверняка отправится и мое тело. И тут он заулыбался, глядя мне в глаза. «Месье принимает меня в гостиной. Что, в твою комнату нельзя? Там твой парень?»